Полковник басовито прокашлялся, и сразу же, несмотря на неофициальность обстановки, все замолчали, повернув головы к командиру полка. Полковник поднялся и, сжав тяжелой ладонью хрупкую рюмку, сказал: «Товарищи, разрешите от имени командования еще раз пожелать одному из лучших офицеров дивизии счастливого пути и, как говорится, успехов в учебе и личной жизни. Казалось бы, совсем недавно мы, командиры среднего поколения, которые были по сути подростками в военные годы, принимали части и соединения из рук тех, кто командовал ими в военные годы. Разумеется, мы благодарны им и не забываем. Вот, к примеру, бывший командир нашего полка, гвардии полковник Чуркин, Иван Сергеевич», — подсказал кто-то из офицеров. «Так точно, Иван Сергеевич», — согласился полковник. «Так вот, живет он у нас в городке, как говорится, на заслуженной пенсии. Но мы, сами знаете, на все торжественные вечера непременно приглашаем его в президиум на почетное место. Понятно, нет? Так что не забываем, не забываем». «Да, но вот что хочу сказать. Не за горами то время, когда и нам придется передавать командование в ваши руки, товарищи офицеры». Командир повернулся к капитану. «И как знать, может быть, ты, Константин, закончив академию, вернешься в родную дивизию, в свой полк. И это очень хорошо, товарищи, хорошо и правильно. А посему я предлагаю тост за вечное движение жизни, за преемственность, за дружбу офицеров разных поколений». Гости чокнулись, выпили. Полковник под одобрительный говорок сел на место. Поднялся Константин, дождавшись, когда стихнет шум за столом, заговорил с привычной легкостью, порой смахивающей на легкомыслие: «Мне отлично известно, что я счастливчик, а потому я при всем желании не могу сочувствовать неудачникам. Моя собственная жизнь дает мне право на эти слова. Отец мой погиб на фронте, когда я только-только должен был родиться. Мать умерла через 3 года. Я вырос в детдоме. Мне было труднее, чем многим другим, но я знал свою цель и шел к ней напролом. Прошу извинить, что слишком часто употребляю местоимение «я», но мы, офицеры, и наши боевые приказы не знают иной формы, кроме «я решил». Так за решения, которые мы принимаем. Когда шум, вызванный тостом, улегся, и гости вновь занялись закуской, кто-то спросил: «А где контроль, Костя?» «Какой контроль?» «Контроль за решениями, которые мы принимаем». «Жизнь», — решительно ответил Костя. «Жизнь — самый суровый поверяющий. Она сама отбрасывает негодные решения». «Значит, контроль вне человека?» Константин не успел ответить, потому что полковник отвлек его вопросом. «Твой отец в котором погиб, Костя?» «В 44-м». «Кстати, мне напомнили сегодня об этом». Он повернулся к жене. «Люба, где открытка?» Люба поднялась, порылась на отодвинутом, совсем уж неподходящее место письменном столе, нашла открытку и протянула ее полковнику. Командир прочитал, пустил по рукам. «Странное послание и без подписи. Не, закорючка стоит, видишь? А почерк-то женский, учти, Люба». «Где это?» «Подбедня». «Может, розыгрыш?» «Нет, не розыгрыш», — сказал Константин, получив наконец-то открытку и еще раз перечитав ее. «Когда мне в детдоме отцовский орден вручали, помню, разговор был насчет станции Подбедня». «Какой орден?» «Отечественной войны», — ответил капитан. «Люба, где орден?»